Настроение падает. Молча сидим на берегу, посасываем трубки и с грустью смотрим на предательские льды. Вдруг нам кажется, что стоящая на мели старая торошенная льдина меняет свои очертания. Бледно-желтое пятно у ее края вытягивается и поднимается. Появляются еще два пятна поменьше. Это медведица с двумя пестунами. Сунув за пазухи трубки и подхватив карабины, мы бросаемся прямо к зверям. Через 10 минут я чувствую, как жгуче холодная вода заполняет мой меховой костюм. Сильное течение уже уложило меня и тянет под лед. Пальцы судорожно цепляются за ледяную кромку. Мороз жжет мокрые руки. «Нож, умелык, нож!» — кричит Ерок, поспешно сдирая с плеча длинный гарпун и ремень. Я вспоминаю советы старика о пользовании охотничьим ножом. Удерживаясь на левой руке, погружаю правую в воду, нащупываю на поясе нож и, вырвав его, со всей силой по рукоятку всаживаю в рыхлый лед. Сразу становится легче. Рукоятка ножа, точно большой гвоздь, торчит изо льда. За нее удобно держаться. Ерок перестал торопиться. Он внимательно проверяет, не спутался ли тонкий ремень. Потом один конец его обвивает вокруг себя, к другому привязывает снятый с пояса точильный брусок, делает петлю и, сильно размахнувшись, бросает свернутый ремень в мою сторону. Спираль лассо развертывается в воздухе, конец ее пролетает разделяющее нас расстояние, и петля обвивается вокруг моей шеи. Удерживаясь то на одной, то на другой руке, я подвожу ремень под мышки. Товарищ вытягивает меня из воды. Но подмытый течением молодой лед не выдерживает тяжести Ерока. Лежа на льду, я вижу только голову своего друга. Он держится на ноже точно так же, как только что делал это я. Вытягиваю его за ремень на поверхность, но вновь проваливаюсь сам. Потом еще раз меняемся ролями. Каждая попытка встать на ноги заканчивается новой ледяной ванной. Распластавшись на льду, стараясь захватить как можно большую площадь, ползем к небольшой старой льдине, вмерзшей несколько в стороне. На ней переводим дыхание и также ползком выбираемся в безопасное место. В мире немногие знают, что означает пройти на собаках 70 километров в темноте, в полярный декабрьский мороз, в одежде, пропитанной водой. Представить это невозможно, рассказать тоже. Когда через 10 часов мы добрались домой, то были больше похожи на движущиеся льдины, чем на людей. Меха на нас разрезали и сняли точно кору с деревьев. Несмотря на принятые меры, оба свалились. У Ерока началось воспаление легких, а его опухший умелык слег с острым воспалением почек. тех пор почки стали моим самым уязвимым местом. Профессор, московская знаменитость по почечным заболеваниям, рекомендовал поехать на несколько лет на юг, в теплый климат. Советовал погреться на солнышке, застраховать себя от рецидивов. Профессор знал свое дело, но не ведал, что такое Арктика, не мог понять, как можно любить ее. Выслушав советы профессора, вместо теплого юга я вновь оказался на севере. Теперь, лежа на снегу в спальном мешке, естественно, я подумал, неужели снова почки? Ведь это конец. Второй раз в условиях полярной экспедиции такое заболевание не перенести даже при железном организме. Тяжелое заболевание любого из нас сулило бы неудачный исход всей нашей экспедиции. Даже возвращение на базу и сколько-либо длительная задержка могли иметь непоправимые последствия. Что же делать? Возвращаться домой или продолжать путь в таком состоянии? Мысль снова воскрешает былое. Ерок умер. Больного умелык, опухшего, с высокой температурой, на санях возили провожать его друга в последний путь. После этого болезнь обострилась. Больше месяца почти беспрерывно начальник был без сознания. Наконец болезнь начала отступать. Медленно возвращались силы. Мрачные вести дошли до слуха выздоравливающего. Эскимосы в одиночку совсем не выходили из юрт. Ни одна упряжка не покидала поселка. Мяса не было. У многих людей появились признаки цинги. Начали дохнуть собаки. Смерть Ерока эскимосы расценили как месть Тугнагака. Паника охватила людей. Эскимосы решили покинуть остров и вместе с семьями на собаках уйти на материк. Они ждали только некоторого потепления. А между тем самих их при переходе на материк ожидала верная гибель в морских льдах. Дело создания на острове постоянного советского поселения оказалось на грани полного краха. Собранные эскимосы плотным кружком сидели у моей кровати. Я начал беседу. «Почему вы не едете на охоту?» «Боимся». «Чего?» «Тугнагак. Он не желает, чтобы мы жили и охотились на его земле. Он не дает нам зверя. Он всех нас заберет». Сыпались ответы. «Почему вы так думаете?» «Как почему? Разве ты не понимаешь?» «Етуи поехал, заболел». Тагью поехал, заболел. Ерок умер. Злой дух посылает болезни. Мы боимся его. Он недоволен, что мы приехали на его землю. Но ездили же вы со мной, не боялись. Да ведь ты большевик. Ну так что же? Как что? Сам знаешь. Большевика дух боится. После минутного колебания я заявил: «Хорошо,